что в части левака, недоливу и разбавлению, пожалуй, столько же веков, сколько и самому пиву, что по контингенту, тем более, что славный город Александров располагался равнёхонько на 101-м километре от Москвы. С местными жиганами он дел не имел, побаивался. Хотя этот, пожалуй, был все-таки политическим. Уж больно физиономия не простецкая. 10 классов, что называется, на лбу написаны. Поэтому, когда клиент обратился к нему, разговор он поддержал охотно. Тем более, что до конца смены и наплыва посетителей было еще 2 часа. Уважаемый! Ну да, арестант. Нормальный человек сказал бы товарищ. Еще кружечку! И сдув шапку пены. А что, работа в городе есть? Работа в городе была. Оно, конечно, кому и кобылам хвосты крутить работа. Но если без дураков, есть 2 крупных завода. Один вот прям рядом. Да видел же, наверное. несколько мелких фабрик, стройуправление. Жилье можно было снять в частном секторе за приемлемые деньги. Но лучше сначала зайти на завод. Если специальность дефицитная, станочник там или водитель, могли и койку в общежитии барачного типа дать. А, водитель? Да еще и электрик? Ну тогда с руками оторвут. Еще, глядишь, с пропиской помогут. Тут, сам понимаешь, специфика. Народ вроде тебя в основном. А у них с квалификацией худо. Можешь, кстати, по оргнабору в Сибирь поехать. Тут вербовочная контора рядом с райотделом милиции. Не хочешь? Ну тогда как устроишься, захаживай. Поехать в родные края по оргнабору было заманчиво. Но Андрей решил, что пренебрегать намеком НКВДшников, высадивших его именно в этом месте, не стоило. Он допил пиво и направился к проходной. Давно нечищенная вывеска гласила: «Народный комиссариат электропромышленности. Александровский радиозавод номер 3».